Гаага, 1882. На днях я видел большую гравюру на дереве. Она есть и в моей коллекции, с картины Роля «Стачка углекопов». Картина изображает двор возле копии с группой мужчин, женщин и детей, по-видимому, штурмовавших здание. Они стоят и сидят вокруг опрокинутой тачки. Их сдерживают конные жандармы. Один парень еще бросает камень, но женщина старается схватить его за руку. Характеристика превосходна. Картина сыро и грубо зарисована, наверное, также и написана в соответствии с характером мотива. Это не Кнаус или Ватье. Вещь сделана, так сказать, со страстью, почти без деталей. Все в ней массивно и упрощенно. И все же в ней много стиля. Случайно у меня еще оказалась гравюра на дереве английского рисовальщика Эмсли, изображающая рабочих, идущих в шахту, чтобы спасти товарищей. Женщины стоят в ожидании. За такие мотивы берутся редко. Что касается картины Толя, я сам когда-то до конца пережил такую сцену.